из картины, как паровоз. Надо будет заглянуть к ней как-нибудь. В последнее время я был занят. Давно Лос-Анджело. Куда мы идем? Не знаю, мне некуда идти. Мне некуда идти. На улице уже тянуло вечерней прохладой. На прошлой, не то позапрошлой неделе меня чуть было не произвели в гвардейские бомбардиры, сказал Бейкер. Когда-то один мой большой друг служил в бомбардирах Капрала. Не заскочит ли нам с Трамптоном? Я не видел с ними целую вечность. Ну так поехали. Бейкеру нужно было, чтобы кто-нибудь заплатил за такси. Войдя в маленький дом на Честер-стрит, они застали там только Соню. Она укладывала вещь. «Алластера нет», — сказала она. «Ушел в армию рядовым. Ему сказали, таким старым офицерского звания не дают». «Боже мой, как это напоминает 14-й год. Я выезжаю к нему. Он под Бруквудом. Вам там будет чудесно, рядом с некроплем», — сказал Эмброуз. «Прелестнейшее место. Господи Боже, три пивных на кладбище, прямо среди могил. Я спрашивал у беседчицы, сильными нагружаются родственники умерших, и она сказала нет. Вот когда приходит снова посидеть на могил, тогда, похоже, им без этого трудно. А еще, знаете ли, у артели бывших военнослужащих есть там особое место для погребения. Если Алластер отличится, помогут сделать почетным членом. Эмброуз болтал без умолку. Соня укладывала вещи, Безел искал взглядом выпить. Выпить нет? Все упаковано, милый, ты уж извини. Ведь можно куда-нибудь пойти? И позже, когда с упаковкой было покончено, они прошли по затемненным улицам в бар. Там к ним присоединилось еще несколько знакомых. Мой проект аннексии Либерии никого не заинтересовал. Людей нет воображения, а принимать подсказку от постороннего они не желают. Знаешь ли, Соня, война становится чем-то вроде огороженных мест на ипподроме только для членов клуба. Если у тебя нет значка, тебя просто не впускают. Мне кажется, и у Алластера было такое же ощущение. Ладно, война будет затяжной, спешить некуда. Подожду, пока не подвернется что-нибудь занятное. Боюсь, от этой войны ничего такого ждать не приходится. Вот и весь их разговор, думал про себя Эндрю. О работе, да о том, какой будет война. Война в воздухе, война на измор, танковая война, война нервов, пропагандистская война. Война в глубокой обороне, маневренная война, народная война, тотальная война, нераздельная война, война неограниченная, война непостижимая, война сущностей без акцидентов и атрибутов, метафизическая война, война в пространстве и времени, вечная война, всякая война. Не нужна мне их война. Меня война не причинит. Но будь я одним из них, думал Эмбер, не будь я евреем, космополитом, мармеладным папашкой, не будь я олицетворением всего того, что имеют в виду фашисты, говоря о дегенератах, не будь я единичным, трезвомыслящим индивидом, будь я частью сада, одним из них, нормальным и ответственным за благополучие моего сада, прах меня раздели, думал Эндроу. Так бы я и стал рассиживать и разглагольствовать о том, какой будет война. Я бы сделал ее войной на мой лад. Я бы своей смочью принялся убивать и топтать то враждебное стадо. Ешь вас забодай, думал Эндроу. В моем-то стаде никто из животных не шнырял бы в поисках занятной работы. Берти надеется устроиться контролером горючего на Шотландских островах, Элджернон отправился в Сирию с чрезвычайно секретным заданием.